Ты не сможешь покинуть станцию, да и никто не сможет. Это почему? Приказ командования флотом. В связи со сложившейся обстановкой на станции. Контракт, кстати, тоже не можешь расторгнуть. Вот счастье подвалило. А как ты хотел? Лично я ничего не хотел. Работал тихо, мирно в управлении полиции и ремонтировал дроидов. Что было с тобой раньше, меня не волнует. Сейчас ты на флоте. Я это уже заметил. Вас вообще ничего не волнует. Знаете, за погибших сегодня ребят на месте адмирала я бы вас всех отправил под суд. Вот только тебе никогда не быть на его месте. Это точно. Так на чем мы остановились? Да, на энергоподстанции. Так что ты думаешь об этом? Думаю, что, если МЗИМам будет нужно, они без проблем уничтожат ее вновь. Вот только ремонтировать больше некому, все техники погибли. Ты остался. Нет, туда я больше ни за что не полезу. Ну что, вернулись? Спросил зашедший в помещение СБшаник. Он был в форме, если я ничего не путал, это был начальник СБ 2-го флота. Почти все погибли, ответил капитан. Как все? Шестеро абордажников вернулись, все шестеро теперь находятся в Мечисти, из техников выжил только он. Второй раз выбрался оттуда, что с ним делать? В камеру. Не нужно. Отпусти его. У нас и так камеры переполнены. Похоже, не я один сообразил, что самое безопасное место на станции сейчас в камере СБ. Капитан раньше собирался упрятать меня в камеру, но однозначно чего-то опасался. У меня закралось сильное подозрение, что он боялся моего общения с МЗИМом. Не верил он мне в этом вопросе. Вот только что она мне могла рассказать. Взгляд же начальника СБ мне не понравился от слова совсем. Этот гад что-то задумал, не просто так он пришел сюда, наверняка перед этим наблюдал за допросом через камеру наблюдения. Как только я покинул СБ, облегченно выдохнул, хотя и в СБ бывал постоянно, но никак не мог привыкнуть, мне каждый раз казалось, что мне сегодня скажут «добро пожаловать в СБ Авара, Алекс Мерв». Сейчас же я подключился к Искину и попробовал расторгнуть контракт с флотом. Оказалось, СБшаник не врал. Контракт нельзя было разорвать. Видимо, нашлось много желающих так поступить, и чтобы не парализовать работу флота, адмирал издал приказ, запрещающий покидать станцию. Кроме того, чтобы остудить разные горячие головы флота, решившие, что не стоит здесь больше оставаться. Как адмирал адмирала, я его хорошо понимал в этом вопросе. Не понимал только, почему он ничего не делал с МЗИМами. Не мог или не хотел. Я склонялся ко второму варианту. Не прошел и несколько шагов по коридору, как почувствовал слежку за собой. И кто это решил за мной понаблюдать? Местная СБ или аратанская разведка? Резко оглянувшись, никого за собой не обнаружил. К черту всех. Пускай следят сколько хотят. Мой организм устал, он и хотел, и требовал отдыха. В душ и спать. Решил я для себя. Дошел до лифта и остановился в ожидании кабины. Ну и что мы будем делать? Услышал за спиной знакомый голос. Не знаю, на работу уже идти поздно, бар скоро закроется. Повернул голову посмотреть, кто это, и сразу узнал моих поклонниц. Ой. Зверский красавчик. Узнала меня одна. Привет, еще раз девчонки. Ответил им. «А что это с тобой?» Спросила вторая. «А что со мной?» «Ты весь в крови». «Досталось». «Что был новый поединок?» «Опять я все пропустила». Сказала первая. «Можно и так сказать». «Это что, МЗИМ тебя так?» Спросила вторая, она заметила рассеченный комбинезон на руке. «Он, вернее, она». «Зря вы туда пошли. Нужно было с нами возвращаться. У нас был приказ». «Понимаю». «И что? Вы убили его?» «Нет. Скорее было все наоборот. Ты из СБ?» «Да, только выпустили». «Нас тоже». «А вас то, за что?» «А мы сами не знаем». «Забрали прямо с работы». Начальник на них ругался. Пришлось ему самому напитки разносить, и они захихикали. «А что смешного?» «А он весит килограмм под 150. Представляешь, каково ему между столиками крутится?» Тяжело ему приходится теперь. Дверь лифта открылась, и мы зашли внутрь. «Вам куда?» Спросил у них. «Мы сами не знаем. Наш уровень перекрыли. Вместе с нашей каютой. А что, в СБ ничего другого не предоставили?» «Нет». «Сказали, только завтра решат этот вопрос». «Может, мы у тебя переночуем?» Спросила вторая. «Боюсь, у меня одна кровать и та небольшая. Мы как-нибудь все вместе на ней разместимся». «Мы будем покладистыми девочками», — добавила вторая. По глазам я понял, шансов отвертеться у меня нет. Они уже для себя решили, где будут ночевать сегодня. Вот только я хотел спать. «Ладно, переночуете у меня, но только эту ночь». Договорились, сразу согласились они. В каюте я скинул себе одежду и, закинув ее в стиралку, отправился в душ. Уже в душе я вспомнил про скрытую камеру и решил посмотреть запись. Сразу выяснилось, что у меня в каюте побывали. Неизвестный дроид заехал в каюту и разместил 3 жучка. Империи разные, СБ тоже разные, а методы одни и те же. Как мне это знакомо? Вот только чем я этим СБшаникам не угодил. Неужели они думают, что МЗИМ меня специально отпустила? Или они чего-то другого боятся? Красавчик. Тебе не нужно спинку потереть. В душевую кабинку заглянула одна из девушек. Из одежды на ней ничего не было. Отказываться от предложения было неправильно, особенно когда тебя СБ слушает. Заходи. Да я не одна. Значит, обе заходите. Пускай СБшаники слюнями и зайдут, слушая нас. Блес, ты живой. С таким вопросом в каюту заглянул Ники и ошарашенно посмотрел на девушек, спящих рядом со мной. Вот ничего себе. Что смотришь? Отвернись. Заявила ему проснувшаяся Арена. Совсем обнаглел. Тебя стучать не учили. Добавила Зинар. Я ведь не знал. Ники смутился и отвернулся. Выйди. Нам одеться нужно. И встав с кровати, Арена отправилась в душевую кабинку, за ней следом ушла Зинар. Это кто? Спросил Ники, когда они там закрылись. Девушки. А как же твоя подружка в полиции? Я тебе говорил, что нет никакой подружки. Понимаю. Ты с ними решил стресс снять. Смотрю, сегодня ты с утра пораньше. Хотел узнать, как ты после вчерашнего. Вижу, досталось по плечу. Это МЗИМ тебя или... И он кивком показал на душевую кабинку. МЗИМ. Прилично тебе досталось. Значит, правду пишут. О чем? Что на вас вчера напал МЗИМ и всех убил? Не всех, я ведь жив. Все эти пишут, что всех, вот я и заглянул с утра проверить. Там много всякого бреда пишут. Там запись есть, где ты весь в крови и вместе с Вараном. Так, они нас охраняли. Он в абордажной секции станции служит. А в сети написано, что это он тебя так отделал. Ники, это бред. Мы вместе отбивались от нападения, и он меня вытащил, кстати. Вытащил? Откуда вытащил? Из задницы, в которой мы вместе оказались.